Также и с тренингами. Ограничения для участия ваших сотрудников в тренингах устанавливаются достаточно гибко. При внутрикорпоративных тренингах это только количество, максимально возможное для эффективного проведения тренинга, в среднем от 15 до 30 человек. А большие контракты мне случалось успешно проводить 62 участниками. В том тренинге участвовали представители компаний из 6 регионов России. Некоторые из них направили на тренинг команды по 5-10 человек. Вы можете делать множество попыток, набирая сотрудников и обучая их, пока нужное количество сотрудников не заработает эффективно. Принцип прост. Набираем людей с запасом, благо ни за кого из них в отдельности вы не платите. Быстро отсеиваем явно неподходящих. Остальным обеспечиваем выдающиеся условия работы, мощное профессиональное обучение, сильное управление продажами, технологии и стандарты, наставничество. Дополняем это системой оплаты, при которой зарабатывать возможно, только обеспечивая результаты для компании. Мы даем сотрудникам очень много, но и спрашиваем с них конкретно. А дальше пусть жизнь, практика и реальные результаты все покажут и решат. Еще одной проблемой может быть ваша боязнь, что новые сотрудники не смогут быстро выйти на продажи и разбегутся. Вариант первый. Если оклады ваших менеджеров по продажам маленькие, то такой риск, безусловно, велик. Если оклады будут большими, то они, может, никуда и не денутся, но и напрягаться с продажами особо не станут. В какой-то момент вы сами захотите разогнать этих трутней, тунеядцев и бездельников. В любом случае, правильное лекарство от этой болезни – совместные переговоры и дожимы с опытными сотрудниками. Конечно, без правильной организации трехуровневых экспертных продаж и многоэтапных переговоров вы потеряете несколько месяцев и многих молодых сотрудников, но постепенно научитесь. А вот если совсем нет опытных коммерсантов и учить молодняк некому, то тут, конечно, ничего не поделаешь. Вариант второй. В этом варианте, во-первых, можно ожидать более высокий уровень кадров, ведь конкурсы будут проводить наши эксперты по нашей технологии. Во-вторых, большую помощь окажет мощная профессиональная подготовка в области продаж, которую мы проведем. В-третьих, мы вместе организуем наставничество, совместные переговоры и дожимы наиболее эффективным образом. Вплоть до того, что некоторые участие в таких совместных переговорах могут принимать наши эксперты, практики, опытные коммерсанты и руководители продаж. Если у вас нет совсем никого, кто мог бы участвовать в совместных переговорах и дожимах с молодыми бойцами, мы можем полностью взять этот блок работ на себя. Разумеется, в плане сотрудничества нужно будет заложить объем на эти работы. Наконец, если мы видим, что не все сотрудники, принятые в отдел продаж, движутся в правильном направлении, у нас есть мощные дополнительные средства. Мы всегда можем провести сильный конкурс. Более того, это заранее предусмотрено стандартным планом работ. Вариант третий. Похож на предыдущий, за одним важным исключением. В этом случае всю нагрузку по совместным переговорам с клиентами и дожиму сделок для молодых бойцов вам придется брать на себя или возлагать на других ключевых сотрудников. В крайнем случае пригласить на 1-2 дня нашего эксперта для совместных встреч с вашими сотрудниками и их клиентами. Возможно, вы боитесь, что новые сотрудники выйдут на продажи и уйдут к конкурентам с вашей клиентской базой. Большинство таких случаев происходит не на пустом месте. Причины могут быть разными. Например, вы приняли на работу человека, который изначально думал только о себе и при этом не отягощен моральными принципами. Сочетание эгоизма, аморальности и корысти всегда взрывоопасно. Особенно опасен случай, когда вы сами перекупили сотрудника у конкурентов вместе с их клиентской базой. Потом конкуренты могут перекупить этого сотрудника у вас, и он уйдет с вашей клиентской базой. Или вы думали, что он будет поступать непорядочно со всеми, кроме вас? Или зарплата выплачивается с большими задержками, не полностью, или при расчете сотрудника обманывают в пользу компании или любимчиков руководства. Или причина в том, что сотрудник затаил личную обиду на кого-то из руководителей или собственников компании. И таким образом он может мстить. В моей практике встречались случаи, когда обиженный сотрудник уходил на новое место работы не по предыдущему профилю, а параллельно активно сотрудничал с прямым конкурентом предыдущего работодателя, работать у которого он не предполагал в принципе. он наносил максимально возможный ущерб предыдущему работодателю из гадства, чтобы отомстить. В случае сотрудничества с Capital Consulting обязательно внедрение нашей системы конкурсного отбора и адаптации сотрудников. Она значительно снижает вероятность приема на работу аморальных корыстных эгоистов. Если такому человеку удалось выиграть конкурс, но после его качества стали явными, то лучше от него избавиться как можно скорее, направить его на усиление рынка труда. Особенно если это опытный и профессиональный человек с сильным характером, который может устроить вам действительно крупные проблемы. В любом случае вам не нужен сотрудник, который открыто ставит свои личные интересы выше интересов компании. Если так будет вести себя каждый в вашем бизнесе, дело погибнет, не приходя в сознание. И все же надо понимать, что полностью защититься от враждебных уходов, включая и попытку сотрудника создать свой бизнес, похожий на ваш, невозможно. Поэтому в плане коммерческой работы необходимо придерживаться нескольких принципов безопасности. Мы обязательно учитываем эти принципы и обеспечиваем их реализацию при построении системы продаж. Первый принцип. Каждый корпоративный клиент компании должен иметь личный контакт минимум с двумя сотрудниками. Желательно, чтобы они работали в разных отделах и между ними не было чрезмерной любви. Даже неплохо, если их отношения между собой сугубо официальные или они слегка недолюбливают друг друга. Тот же принцип распространяется и на наиболее важных для бизнеса клиентов частных лиц. Второй принцип. С каждым ключевым корпоративным клиентом должны поддерживать личный контакт не менее 3-4 сотрудников, включая и руководителей вашего бизнеса. Наиболее эффективный личный контакт – периодические личные встречи. Общение по телефону, каким бы регулярным оно ни было, следует признать значительно менее действенным для поддержания отношений. Третий принцип. С каждым корпоративным клиентом компании, который постоянно с вами работает, нужно проводить личную встречу хотя бы раз в год, желательно на его или на нейтральной территории. С каждым ключевым клиентом или партнером такая встреча должна проходить хотя бы раз в квартал. С наиболее важными клиентами или партнерами встречайтесь минимум раз в месяц. Четвертый принцип. Текущий документооборот менеджеров по продажам должен быть полностью стандартизован. Клиенты – достояние компании, а не личная собственность сотрудников. Наиболее важные из этих документов – анкеты и досье клиентов, базы клиентов в электронном виде, а также стандартизованные рабочие журналы и длинные списки. Во-первых, основная информация обо всех клиентах компании должна содержаться в базе клиентов. Во-вторых, с базы необходимо регулярно делать резервные копии и хранить их вместе, недоступным для сотрудников отдела продаж. Необходимо также регулярно делать копии с анкет клиентов и досье клиентов. В-третьих, с документов, исправленных с момента предыдущего копирования, делаются копии, которые хранятся вместе, отличным от хранилища оригиналов. Оно также должно быть недоступно сотрудникам отдела продаж. Пятый принцип. Дополнительный источник контактной информации, рабочие журналы, важно заполнять в соответствии с принятым стандартом. Если коммерсанты заносят информацию о своих клиентах только в личную записную книжку, контроль работы и любая передача клиентов немедленно превратятся в проблему. Что же говорить о ситуации, когда коммерсант уходит из компании или вы его увольняете? Вообще, уход сотрудника из отдела продаж – это норма. Многие сотрудники, выигравшие конкурс, не достигнут необходимых компании результатов и уйдут по тем или иным причинам. Если сотрудник, проработавший месяц, ушел и после него ничего не осталось, то система продаж дала сбой, а все усилия потрачены зря. Если же после него остаются заполненный рабочий журнал, анкеты клиентов и по его базе другой, более удачливый сотрудник дожимает сделки, все в порядке. Шестой принцип. Хорошо, если ключевые контакты вписаны в договоры с клиентами, которые обычно хранятся в клиентском или абонентском отделе или в бухгалтерии. Если со всем, что находится в коммерческом офисе, произойдет какой-то форс-мажор, будет еще один источник информации о клиентах. Иногда руководители не хотят строить систему продаж, говоря следующее. Ничего не получится, ни я сам, ни кто другой не способен ни продавать, ни руководить отделом продаж. И это еще одна проблема. Нам приходилось строить системы продаж именно при таких начальных условиях. В этом варианте полномасштабное сотрудничество с Capital Consulting – единственный выход.